Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 32. Период роста? Текст читает Оцеру. Красца, красца, красца, красца. Удар! Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хрусть! Приятного аппетита! Опыт достигнут. Маленький терактер 1 уровень стал 2 уровень. Получены очки способностей. Мой уровень увеличился. Но грустно лишь то, что никакие способности от этого не увеличились. О, я нашла добычу. Красца, красца, красца, красца. Способность достигнута. Получена способность и заметность 1 уровень. Удар! Закручиваем, закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хрусть! Приятного аппетита! Вроде что-то случилось не так давно. По-моему, я слышала недавно голос с небес. Способность? Незаметность? Что-то вроде сложнее быть обнаруженным врагом? На данный момент меня еще никто не обнаруживал, так что, наверное, она не очень обязательна, да? В любом случае, если дают, бери! О, я опять нашел добычу. Красца, красца, красца, красца. Удар! Закручиваем, закручиваем, закручиваем, закручиваем. Хусть! Способность достигнута. Звание убийца получено. Как эффект звания убийца, заметность 1 уровень и теневая магия 1 уровень получены. Незаметность 1 уровень был объединен с незаметностью 1 уровень. Приятного аппетита! А? Погодите. Я снова что-то слышала. Звание? Это напомнило мне, что я не получала никаких званий с тех пор, как получила обжору. И поедатель родственников. Я пыталась получить новые звания, делая разные странные вещи, но ничего не получала. Убийца. Кажется, я становлюсь кем-то вроде ниндзя. О, я нашла добычу! Красца! Удар! Закручиваем! Хрусть! Способность достигнута. Звание убийца монстров получено. Как эффект звания убийца монстров, способности сильный 1 уровень и твердый удар 1 уровень получены. Приятного аппетита! А? Погодите, я снова что-то слышала. Убийца монстров? Ну да, я же убивала монстров все время с периода моего рождения. Почему теперь? Или же это вроде того, как бы звание мне далось после убийства определенного количества монстров. Я нашла добычу. Красца. Удар. Закручиваем. Хрусть. Приятного аппетита. Способность достигнута. Получена способность поедания 1 уровень. Снова? Сегодня что-то нереальное происходит. Я в смысле, что значит переедание? Каким образом вдруг это стало способностью? Только не говорите, что эта способность имеет негативный эффект. Но я все равно поем. С момента эволюции мой желудок никогда не был полон, но наконец-то он заполнился. Похоже, что феномен исчезновения съеденной еды все-таки имеет ограничения. Хорошо. Если бы желудок так и не был заполнен, то с законом Энгеля случилось бы что-то нехорошее. Хоть денег у меня и нет, так что коэффициент Энгеля ко мне нельзя применить, но у меня нет ни копейки. Погодите минутку. Я была голодна и прошла через многое. Но разве делать это сегодня было сложно? Надо успокоиться. Мой уровень вырос. Это определенно хорошо. Если я хочу, то рано или поздно мой уровень поднимется, так что ничего странного в этом нет. Я получила способность незаметность. Это тоже хорошо. Если говорить, полезна она или нет, в любом случае она лучше, чем ничего. Если есть возможность получить ее, то, конечно же, лучше приобрести. И звание в итоге было получено. Разве это не странно? Нет, получать звание это определенно хорошо. Ну, вроде бы хорошо. Но получи сразу убийца и убийца монстров. Оба звания звучат очень опасно. Да, у меня нет приличных званий. Даже интересно, почему. Ладно, убийца это что-то из разряда ниндзя-подобного. Еще незаметность и теневая магия. От него же, кстати. Кстати, да, говоря о теневой магии, вообще, смогу ли я уходить в тень? Полезная магия, конечно, для убийцы, прятаться в тени, но в любом случае я не могу ее использовать. И все из-за того, что я не знаю, как заставить магию работать. Инструкцию, пожалуйста! Я не очень понимаю насчет убийцы монстров, типа что? Сильный и твердый. Непонятно вообще, за что эти способности, поскольку название, ну, слишком расплывчаты. Если грубо, то, скорее всего, это способности увеличивают и атаку, и защиту. Или, возможно, способности поддержки, которые, ну, как бы временно повышают способности. Если это первое, то отлично. Но если это второе, то я вообще без понятия, как их использовать. В любом случае, мне нужно научиться вообще хотя бы как-то пользоваться ими. И последнее. Переедание. Это и правда, что ли, негативная способность? Даже в качестве шутки вообще нельзя такое говорить девушке. Мне хочется набить тебе морду, голос небес. Ты что, хочешь сказать, что я жирная? Нет, точно нет. Просто когда я поем, я становлюсь, ну, чуть более пухлой, вот и все. И вообще, я стану стройной после сна. Посмотри на эти худые ноги. На мои красивые ноги, которые, кажется, могут переломиться в любой момент. Ноги, похожие на палочки, недоступные людям. Как ты можешь говорить, что я жирная? Если бы не мясо, я была бы худенькой. Бесполезно. Никто раньше не называл меня жирной. Вот я и отреагировала несколько чрезмерно. Вообще, раньше меня всегда называли худощавой. Ладно, разве сегодняшний день вообще не принес какой-то значительный прогресс в мою жизнь? Это, наверное, первый раз, когда мне столько всего было дано за столь малое время. Если можно, хотелось бы, конечно, продолжить так и дальше. Обещаешь? Конечно же!